Пла... давно вообще возникало, а сформировалось окончательно на концерте в Доме творчества актеров, в Доме актеров в городе Одессе. Когда мы с Мишей Жванецким, с Михаилом Михайловичем выступали в одном концерте, ну вот это был пробный наш шар, а сейчас мы в Подольске выступили, в Подмосковской области сделали концерт. Уже кассовый, то есть очень хорошо все это прошло, а впервые вот у меня, мы с ним встретились на концерте в Одессе, дали мы по отделению с ним, и вот я сел, я отработал свое отделение, потом Михаил Михайлович пошел работать. И вот сидел один человек перед ним из 800, которому Жванецкий активно не нравился, он его активно ненавидел. Вот. Значит, к чему я все это говорю? Очень часто в аудиториях, так сказать, знаете, иногда приезжаешь в какой-нибудь город, тебе говорят: Александр Яковлевич, вы не могли бы спеть в нашей подготовленной аудитории? Ну, сразу возникает вопрос, что такое подготовленная аудитория, я спрашиваю. Ну, вы знаете, вот вы в Дворце спорта поете, так сказать, еще где-то в залах, а вот мы подготовленные ребята, мы знаем, так сказать, наизусть творчество того, этого, пятого, десятого, Мандельштама, Пастернака, Ахматова, Цветаева. Вот это, так сказать, критерий интеллекта сегодня у этих людей, так сказать, четверка вот такая. Ну, эстетствующая такая, снобствующая публика, ее... Вы все знаете, видите, очень хочется, чтобы ее было как можно меньше. Я очень люблю выступать перед работягами и в армии, например. Там очень хорошо. Там, если человек нравится тебе, они кричат, потому что ты им нравишься. Если ты им не нравишься, они кричат, что ты им не нравишься, и ты вынужден, так сказать, уйти. Или... Это позиция. Может быть, это не очень приятно, но это позиция. И вот перед Мишей сидел вот такой человек, и передо мной часто они сидят. Они единичные. И вот он умирает от того, как ему не нравится. Вот, он, ну, просто изнемогает, причем у него два высших образования, как правило, он все знает, он все умеет, он считает, что он очень интеллектуальный человек, на самом деле он ведет себя как хам, просто самый настоящий хам, потому что сидеть в первом ряду, а они, как правило, сидят поближе, и зевать, он раскинется, так сказать, у него кожаный пиджак, дымчатые очки, я не против кожаных пиджаков и дымчатых очков, ради бога, но просто, как правило, это вот облик, вы их видели, этих людей? Я всегда думаю, такая позиция, не нравится, встал, ушел. Ну ведь дома же дела какие-то, так сказать, какие-то вопросы, зачем же получать... Я называю их по-медицински садомазохистами. Садомазохистами. То есть люди, которые хотят уничтожить человека, который для них-то работает, в общем-то, он для них отдает свою душу, свое умение. Они его активно ненавидят, они ему мешают работать просто-напросто. А во-вторых, они мазохисты, потому что они наносят себе... неудовлетворение, побои, да, мазохизм, это получение удовлетворения путем нанесения себе побоев, в данном случае духовных. И вот с такими людьми нужно бороться, потому что не нужно нравиться всем, я всегда об этом думаю, всегда об этом говорю, это совершенно ни к чему, но как люди хотят перед собой видеть честного актера, так актеры хотят видеть перед собой честную публику, пусть ее будет мало, но пусть она будет честная. Вот, поэтому, что сделал этот человек? Он активно Жванецкого ненавидел. Один из 800. А Михаил Михайлович, он старше меня. И нервы у него, так сказать, по возрасту уже более истреплены, чем у меня. Поэтому он... Меня-то не так. Я так человек крепкий. Меня так просто сдуть одному человеку тяжело. Вот. А он сломался. А что такое сломался Жванецкий? Я всегда об этом говорю. Ну, представьте, лучше Жванецкого никто его не считает. То есть, когда он читает... себя. Это фейерверк. Это просто фейерверк. А тут эта гнида его просто сломала. Понимаете? И он начал просто прочитывать свои произведения. Прочитывать. Не играть, а прочитывать. А это уже в 10 раз хуже. В 10 раз хуже. И все дошло до того, что он просто остановился. И как-то вот все это было. Из-за одного человека потеряли 799. Вот поэтому у меня возникла такая... Хотя, а как правило, это люди не состоявшиеся. Как правило, не состоявшиеся ни в чем, ни в творчестве, ни в работе. Они ущербные люди, потому что состоявшийся человек, он всегда благожелателен, потому что ему нечего, нечего ему страдать, понимаете? У него хорошо, у него на работе в порядке, и все у него нормально. Он может дворником состояться, но он состоялся. А этот и стихи не пишет, и этого не делает, и инженер он не инженер, и все у него не так, но он гений. Он считает, что он гений, а все считают, что гений-то нету, гений-то Жванецкий. Вот таким образом. Поэтому окончательно эта песня у меня укрепилась вот на этом концерте. Я вам сейчас ее спою. Называется она «Поединок». Да, причем, почему поединок? Между нами поединок происходит. Они очень мужественные люди, доказывают то, что они трусы. Я когда вижу такого человека перед собой, я ему в глаза все это говорю. Вот так он. Они обычно в первом ряду, я их вижу. У меня 0,3 на оба глаза, я не очень хорошо вижу. Но этих людей я всегда вижу, потому что если руки вот так сдвигаются, у 799, а один сидит и умирает, его видно прекрасно. Вот. И я ему говорю в глаза. Потом я пою эту песню, потом я объявляю перерыв, если это мой концерт сольный. Ну, казалось бы, я человека интеллигентно попросил уйти. Ну, все создал для того, чтобы человек спокойно встал и ушел. Ну, что должен сделать человек с нормальной психикой и мужественный человек? Он должен встать и уйти. А я прихожу, а он сидит. Ну, это лишний раз доказывает то, что, в общем, медицина всегда права, в общем. Вот я стою в прожекторах лучистых, я весь горю, секунды этой ждал, а там сидят народные артисты, ни разу не смотревшие на зал. И впереди у нас смертельный поединок. Я уязвим, они мне не видны, я здесь один, они в строю едином, их легок путь, мои шаги трудны. Поэты, не создавшие ни строчки, но знающие, как писать стихи. Таланты, нисходящие с обочин, но пьющие французские духи. О, как им скучно знатокам вселенским, и ногу на ногу изящно положив, из глаз презрительную исторгают светскость, как лимузины исторгают гаражи. Но делом заниматься надо, делом. И драться за него со светом всем. А гораздо легче в кресло бросить тело и рассуждать о сложностях проблем. Везде и всюду ждут несовершенства, заранее заряжены хулой. И оттого лишь наверху блаженство, что в пепле сердца слышит слог сырой, в охрипших связках неоригинальность, поту работы, ну, сила, без ума. Так пробуйте найти свою тональность, пытайтесь сами же создать свои тома. И делом заниматься надо, делом, и драться за него со светом всем. А гораздо легче в кресло бросить тело и рассуждать о сложностях проблем. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Ну вот это, знаете ли, как еще сказать? Неплохо бы иметь к тому желание. Лицом к лицу вестимо нелегко. Особенно, когда ты ниже ростом. Другое дело, если далеко. Вот тогда все ясно. И тогда все просто. И еще одна песня тоже, в общем-то, на эту тему о людях, действительно. Я ее посвятил, хотя, может быть, она и не совсем о Лене, но... Я очень люблю этого человека, это Филатов Леня, мой очень хороший товарищ и честный человек во всем, так сказать, и в жизни, и в творчестве. И работает, делает свое дело, ему многие советуют, а он делает так, как ему нравится, и, в общем, делает хорошо, мы все это, в общем, видим. И я написал песню, которая называется «Камикадзе», она с посвящением Филатову, опять же, так сказать, я еще раз говорю, может быть, это не совсем о Лене, и о многих, наверное, людях, и не только о людях, занимающихся искусством, но вообще о честных ребятах, поэтому вот «Камикадзе», мне однажды прислали записку, в чем вы восхваляете, так сказать, японских милитаристов, ну, это, вот, то есть у нас уже в нашем языке есть такой термин «камикадзе», человек, жертвующий собой во имя какой-то цели. Вот, поэтому и песня такая, которая называется «Камикадзе», она входит в цикл «Песни об искусстве». Я по совести указу записался в «Камикадзе», с полной бомбовой загрузкой лечу. В баках топливо до цели. Ну, а цель, она в прицеле, и я взять ее сегодня хочу. Рвутся нервы на пределе, погибать так за идею. И вхожу я в свой последний вираж. А те, которые на цели, глядя ввысь, оцепенели, знают, чем грозит им мой пилотаж. Парашют оставлен дома, на траве аэродрома, даже если захочу не свернуть. Облака перевернулись, и на лбу все жилы вздулись, и сдавила перегрузками грудь. От снарядов в небе тесно, я пикирую отвесно, исключительно красиво иду. 3 секунды жить осталось, и неважно, что так мало, зацветут еще мои деревья в саду. Не добраться им до порта, вот и все. Касаюсь борта, и в расширенных зрачках отражен весь мой долгий путь до цели, той, которая в прицеле. Мне взрываться за других есть резон. И есть резон своим полетом вынуть душу из кого-то и в кого-то свою душу вложить. Есть резон дойти до цели, той, которая в прицеле, потому что остальным надо жить. Ну и последнюю песню, которую я хочу спеть, есть этапные песни. У меня всегда вот так бывает как-то. Ну, я так замечал, что то ли это связано с аккордом, бывает так, знаете, находишь какой-то новый аккорд там на гитаре, и после этого там начинаешь тоже какой-то этап, потом еще что-то, можешь потом какой-то поэтический этап, музыкальный. И вот я вам сейчас пою песню, которая называется «Землепашец». Она для меня действительно этапная песня по многим вопросам. И по музыке, так сказать. Ну, музыка, с музыкой у меня всегда были отношения хорошие. Какая-то она жизненная этапная песня. Вот она, я ее особняком как-то ставлю всегда. Когда наступает время убрать, что давно посеял, когда наступает время, которого ждал всю жизнь, то прежде чем выйти в поле, посыму в золотое поле, рассветное свое поле, ты вспомни и оглянись. Как бы ни корчевал лопатой, пилою вгрызаясь в корни, как воду, живую воду, на землю сухую лил, как часто дразнились дети, как взрослые усмехались, и как леденящий ветер на пашню тебя валил. Ты вспомни, как рук стесняясь, протягивал их к Мадонне. Ведь был у тебя младенец, ну как у нее на вид, но рос он не очень крепким. И часто, не досыпая, ты проклял свои колени, распухшие от молитв. Подумай, уже не надо одалживать под проценты. И твой ростовщик клянется, что ты его лучший друг. Уже провожают взглядом все те, кто плевал когда-то сквозь зубы змеиным ядом. На твой одинокий плуг уже провожают взглядом все те, кто плевал когда-то сквозь зубы змеиным ядом на твой одинокий плуг. Подумай,

Вспоминаю о вас, дорогие мои земляки. В мое сердце вы гордо вошли, как в Неву на парад корабли. С вами веры одной, и не надо другой. Снится город один нам вдали от родимой земли. Я прошу судьбы не отринуть меня от проспектов прямых и от статуи гордой. И пусть сердце мое вечно жалит змея, на которую конь опирается твердо. Пусть на заячьем острове на мочесах в полночь, в полдень выстрелом гулким напомнит орудие. И пусть в небе корабли на всех парусах вечно мчится к его ожидающим людям. Двух свечей за столом огоньки, как растральных колонн маяки. Сколько зим, сколько лет, я, встречая рассвет, вспоминаю о вас, дорогие мои земляки. Ленинградцы мои, вы не дети мне, нет. Дан отец нам один, и не надо другого. Пусть он вечно летит на горячем коне до скончания века, мы дети Петровы. До скончания века мы дети Петровы. Спасибо. Я всегда говорю о том, что Ленинград – это, в общем-то, конечно, не только Невский проспект, не только Лебяжья канавка, Дворцовая площадь, Эрмитаж, Русский музей и так далее и тому подобное. Вот сюда положите, пожалуйста. Ленинград – это еще и наши дворы. Вообще, лицо любого города – это его дворы тоже, особенно города с историей. Ну, например, я всегда привожу такие примеры, как Одесса. Если мы будем говорить, что Одесса – это только лестница, Дюк Ришелье, оперный театр, и не будем видеть перед собой маленьких одесских двориков с развешенным бельем между балконами, мы не представим себе полностью Одессу. Средняя Азия, мечети, минареты. Но если мы не будем видеть перед собой глинобитных стен дувалов, мы не увидим среднеазиатских городов. Ленинград, если мы не будем видеть перед собой колодцев наших дворов, то мы ничего не выясним толком. Мы будем видеть только открыточные фасадные парадные места. А лицо города настоящее – это еще и его дворы тоже, наши колодцы. Мы очень любим наши дворы. Они издали кажутся, наверное, такими достоевскими, мрачными, угрюмыми. На самом деле они очень красивые, очень теплые. Мы в них родились, мы в них живем, мы их любим, и мы о них поем. Коллаж из многих песен, которые называются «Мои дворы». На улице Марата я счастлив был когда-то. Прошло с тех пор ужасно много лет, но помнят все ребята на улице Марата, что я имел большой авторитет. В коротеньких штанишках, забросив парты книжки, как в катакомбы лезли в кучи дров. И в серой форме новой усталый участковый ловил нас в паутине чердаков. Мальчишка несмышленый, я по уши влюбленный, часами мог ее в подъезде ждать. И зимними ночами, озябшими руками, аккорды струн стальных перебирать. По улице Марата мы шли толпой лохматой болоней, под горло застегнув, клялись все в дружбе вечной на рынке, на кузнечном, у бабушек в картофельном ряду. Конфеточки-бараночки, я помню ночи в садиках, карманы наизнаночку, родился в Петрограде. Соборы трехметровые, в цвет грязно-канареечный, гоняли участковые нас с голубых скамеечек. На Невском, как на пристани, рыбалка круглосуточно, гражданки точно с выставки забрасывают. Удочки хрустят плащи Болония, доставки загранплавания, то теплоход Эстония отшвартовался в гавани в кино. Билетик синенький, как пропуск на свидание, а там листком осиновым дрожат коленки Танины. Жалели нас парадные, нагретым подоконником, и платьица опрятные, на них пылились школьные. Мы часто вспоминаем дни далекие, когда катались в удаче на запятках, не знали слова «нет», хотели слышать только «да». И верили гаданию на святки, мы часто вспоминаем наши старые дворы. А во дворах трава скороговоркой, как были коммуналки, к нам ревнивые добры. Когда мы занимались в них уборкой, неужели это было? Ну неужели это было? Неужели это было столько лет? Минуло с дней тех юных, голову припорошило, голову разворошило. Неужели это было так давно? Мы часто вспоминаем наших мам веселый смех, и боль потери, и первые победы, и в трубке телефонной сквозь пургу и треск помех родной далекий голос: «Милый, слышишь, еду!» Менялась наша жизнь вместе с шириною брюк, и плечики опять приходят в моду. А если посмотреть чуть-чуть внимательнее вокруг, то, боже мой, так изменилось все за годы. Что-то мне не весело, что-то мне не спится, что-то мне опять не по себе, не по себе. Петь хочу не песенно, а из дому не смыться. Значит, не по жизни все, и все не по судьбе. Эх, заскучал я по бесовским ночкам, когда гитары не смолкали до утра. Я заскучал по управдомской дочке, пой бабе из гостиного двора. Эх, заскучал я сильно до печали о том, что с Варей нам тогда не повезло. Я заскучал, что не туда причалил, а мой корвет давно разрезали на лом. Баловалась вечером гитарой тишина, сумерки мерцали огоньками сигарет. Было это в мае, когда маялась весна, песнями в моем дворе расцветали девочки, забытые зимой. Сочиняли девочки любимых и стихи, и все чаще мамы звали девочек домой. Вот так взрослели девочки, умница. Ах, мама, что она за умница? Не брони, она меня домой гнала. И я пошел бы, да забыл название улицы, где сына своего ты родила. Бьюсь в стекло, как голубь, окольцованный крылом. Ну еще чуть-чуть и в небо вылечу я прочь, вот и воля, все. Да под распахнутым окном машет мне рукою дочь. И не вернуться в дом пятиэтажный, в старый колодец Невского двора, а все, что оставил в нем теперь не важно, даже если все вчера, но все, что оставил в нем, конечно, важно, даже если все вчера. И поэтому Лиговка, Лиговка, Лиговка, мы еще с тобою попоем. Спасибо большое. Дорогие друзья, мне очень не хочется, чтобы вы истолковали, так сказать, правильно вот эти записки. Я отвечу на то, что здесь прислано уже, но сегодня и так программа. У меня последний концерт в городе, всегда программа гораздо удлиненнее. Мне хочется вам побольше попеть в последний концерт, нежели отмечать, так сказать, записки. Поэтому давайте, будет у нас творческие вечера в Виннице еще как-нибудь обязательно, тогда будут записки, ответы на вопросы. Я отвечу на эти записки, но больше не пишите, просто у нас не очень времени будет много для этого, наверное. Отслужи по мне, отслужи. Я не тот, что умер вчера, он, конечно, здорово жил под палящим солнцем двора. Он, конечно, жил, не тужил, не жалел того, что имел. Отслужи по мне, отслужи, я им быть вчера расхотел. С места он коня пускал вскачь, не щадил своих кулаков. Пусть теперь столетний твой плач смоет сладость ваших грехов. Пусть теперь твой герб родовой на знаменах траурных шью. А он бы был сейчас, конечно, живой, если бы верил в честность мою, но его свалили с коня, разорвав подпругу седла. Тетива вскричала звеня, и стрела под сердце легла. Тронный зал убрать прикажи, вспомни, что сирень он любил. Отслужи по мне, отслужи. Я его вчера позабыл. Я вчера погиб не за грош, за большие тысячи погиб. А он наружу лез из всех своих кож. А я теперь не двину ноги, в его ложе спать не ложись. Холод там теперь ледяной. Отслужи по мне, отслужи. Умер он, я нынче другой. Уже прошло лет 30. После детства уже душою все труднее раздеться. Уже все чаще хочется гулять, да не за столом, а старым тихим парком, в котором в сентябре уже не жарко, где молодости листья не сулят, где молодости листья не сулят. Уже прошло лет 20 после школы, и мир моих друзей уже не молод. Не обошли нас беды стороной, но ночь темна, а день, как прежде, светил. Растут у нас и вырастают дети. Пусть наша осень станет их весной. Пусть наша осень станет их весной. В дом наш как-то туча забрела и стекла со стекла. Мы свои дожди переживем, я да ты вдвоем. Уже прошло лет 10 после свадеб. Уже не мчимся в гости на ночь глядя, и бабушек приходим навестить на день рождения раз, и раз в день смерти, а в третий раз, когда сжимает сердце желание внучатами побыть, желание внучатами побыть. Уже прошло полжизни после свадеб. Друзья, не расходитесь, Бога ради. Уже нам в семьях не до перемен, но пусть порой бывает очень туго, но все же попривыкли мы друг к другу. Оставим мель помене горечь сцен, ну давайте не стесняться старых стен. В дом наш как-то туча собрела и стекла со стекла. Мы свои дожди переживем, я да ты вдвоем. Мы свои дожди переживем, я да ты вдвоем. Я да ты вдвоем. Примерно, жизненным. А сегодня я пишу о войне, потому что это еще и форма борьбы за мир для меня. Потому что тут я начинаю рассуждать себя как врач. Есть кора головного мозга у человека, есть подкорка, то бишь инстинкты. Так вот, искусство очень хорошо воздействует на подкорку на нашу. И привожу всегда такие примеры. Плакат времен Великой Отечественной войны. Женщина с ребенком и надпись «Защити». Инстинкт мужчины всегда действует однозначно, если он мужчина. Он защитит, потому что у каждого мужчины есть жена, мать, сестра, дочь. Гениальный кинофильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Когда вам показывают сваленные трупы, тюки женских волос, абажуры из татуированной кожи, инстинкты человеческие сработают однозначно. Человек приложит все силы свои для того, чтобы войны больше не было, чтобы это не повторилось. Или, например, более современное – это отпечатки человеческих фигур на стене домов Хиросимы или Нагасаки, допустим. Я недавно приехал из Хатыни, вернее, из Минска, но на гастролях был в Минске и был в Хатыни. Мемориалы Великой Отечественной войны – это тоже искусство, один из видов творческой деятельности человека. И я всегда думаю о том, что очень хотелось бы, чтобы люди, которые желают нажать на кнопку, я не политический комментатор и не обозреватель, я человек, и ничего более того. И мне бы очень хотелось, чтобы каждый человек, который желает нажать на кнопку или спусковой крючок, приехал в Хатынь и посмотрел на печные трубы, на которых написаны имена проживающих в них жителей, которые были заживо сожжены в сарае. 83 года, 64, 32, 18, 7 лет, 5 лет, 2 года, 2,5 недели. Мы все понимаем, что это такое. Им это понять сложнее. потому что у них последняя война была гражданская в 1700 лохматом году. Вот поэтому искусство о войне сегодня служит делу мира, как это ни парадоксально со стороны, наверное. Потому что нужно сегодня напоминать об этом себе и другим, для того, чтобы этого не было. Я хочу вам спеть три песни из вот этого большого военного цикла. Первая посвящена более чем 100 тысячам советских людей, расстрелянных в Бабьем Яру в городе Киеве. Называется она «Бабий Яр». Слился с небом косогор и задумчивый каштаны, изумрудная растет трава. Да зеленый тот ковер нынче кажется багряным, и к нему клонится голова. Молча здесь стоят люди, слышно, как шуршат платья, это Бабий Яр, судеб это кровь моих братьев, это Бабий Яр, судеб это кровь моих братьев. До земли недалеко и рукой подать до неба. В небо взлил я и на землю сполз. Вы простите, сестры, то, что я с вами рядом не был, что в рыдание я свой крик не вплел. Воздух напоен болью, суд мой, солнце шириной в месяц, это Бабий Яр доли, это стон моих песен. Песни страстные летят с запоздалым покаянием, не услышать мертвым истины. И поэтому стоят люди в скорби и молчании под каштановыми листьями. Боже, ну куда деться, суд мой, самому страшен это Бабий Яр детства, это плач сердец наших, это Бабий Яр детства, это плач сердец наших. Следующая песня посвящена всем ленинградцам, жившим, живущим, будущим. Песня, которая поется практически на каждом концерте, называется «На дороге жизни». В пальцы свои дышу не обморозил. Снова к тебе спешу. Ладожским озером долго до утра Ну, зенитки бьют, и в прожекторах юнкерсы ревут. Пропастью до дна раскололся лед, черная вода и мотор ревет. Ну не подведи, ты теперь один. Фары сквозь снег горят, светит в открытый рот. Всохшийся Ленинград корочки хлебной ждет. Вспомни-ка простор шумных площадей, там теперь не то, съели сизарей. Там теперь ни смех, ни столичный сброд. По стене на снег падает народ, голод. И то там, то тут в саночках везут голых. Не повернуть руля, что-то мне муторно. Близко совсем земля. Ну что ж ты, полуторка. Ты глаза закрой, не смотри, браток. Из кабины кровь да на колесо. Алло, их еще несет. А вот сердце все стало. Под зарю вечернюю солнце к речке колонит. Все, что было, не было, знали наперед. Только пуля казака востит и догонит. Только пуля казака коня собьет, только пуля казака во степи догонит, только пуля казака с коня собьет. И сосны березы ли саваны мой соструга, не к добру закатанная эта тишина, только шашка казаку во степи подруга. Только шашка казаку в степи жена, только шашка казаку в степи подруга, только шашка казаку в степи жена. На Ивана холод ждем, а в святке лето снится. Зной махнем, не глядя мы, на пургу метель. Только бурка казаку в степи станица. Только бурка казаку в степи постель. Отложи косу свою, бабка, на немного. Да поем, чего уж там было бы далеко. Только песня казаку в степи подмога, только с песней казаку помирать легко. Только песня казаку в степи подмога, только с песней казаку помирать легко. Ольхой задремал, Есаул молоденький, преклонил голову к доброму седлу. Не буди казака, ваше благородие, а он во сне видит дом, мамку да ветлу. А он во сне видит дом, да лампасы дедовы, да братьев баловней, оседлавших тын. А сестрицу свою, девку дюже вредную, от которой мальцом удирал в кусты, а на окне наличники гуляй, да бой станишники, черны голоса, в окошке том гуляй, да бой казачий дон. Не буди казак-атаман Есаула верного, он от смерти тебя спас в лихом бою. Да еще сотню раз сбережет, наверное. Не буди, атаман, ты судьбу свою, а на окне наличники гуляй, да бой станишники, черны голоса, в окошке том гуляй, да пой казачий дон. Полыхнули кусты иван чаем розовым, да за скошенных трав тянется туман. Задремал под ольхой Есаул на роздыхе. Не буди своего друга атаман, а на окне наличники гуляй, да пой станишники, черны голоса, в окошке том гуляй, да пой казачий дон, черны голоса, в окошке том гуляй, да пой казачий дон. Это называется «Воспоминания о будущем». Прохудились карманы, да зашить их некому. Вот и шляюсь в стельку пьяный, бегаю от зеркала. Даже руки не держится ни в руках, ни в присказке. А где-то жизнь вертится, далеко ли, близко ли. За горой или за морем, ну где ж ты, суматошная? А в тихой моей заводе черти дохнут, тошно им. Седина ли в бороду, без в ребро, нет разницы. Стали люди гордыми, будни и по праздникам. Стали люди грамотными, 10 классов каждому. А если меньше, сраму-то, вот грамотные граждане. А вот помню, в коммуналке мы Новый год всем обществом, закусь, водка, жалко ли, по имени, по отчеству. А нынче двери крепкие, все глазки с цепочками. Да что там твоей крепости, связь с тире да точками. Спички вышли давеча, а я вниз и вверх по лестнице, что в питомник лающий, думал, кто-то взбесится. Я к ларьку, мамане, мол, спичек дай без очереди. А мне в ответ, давай пошел, слышь, тоже мне, сыночечек. Вот так вот и наладились, от горшка до к дизелю. А все веселье в радио, да и по телевизору. А знаете, как хочется, ну что по-человечески, по имени, по отчеству, ну, в общем, по-отечески. Бывает, мы прощаемся навеки, твердо зная, что придем опять. Бывает, мы уходим, чтобы больше никогда не возвратиться. Бывает, все бывает, только с возрастом нас с каждым днем трудней понять. И кто там разберет, что на душе у нас? И что нам ночью снится? Зеркало, осколки, будут проводы недолгие. Посидим на чемоданах, помолчим. И под старый коврик ключ положим, чтобы снова дверь открыть им. Небо встретит ливнем, долгожданным и счастливым. В лужах первые появятся грачи. В суете вокзалов Начинаем жить сначала, помолчим. Бывает, не прощаем глупой шутки даже самым преданным друзьям. И извиняем тех, кто обливал нас так, что век не утереться. Бывает, бывает, но скажите мне по совести, сегодня кто себя осудит сам? Хотя порой не знаем от стыда, куда нам спрятаться, куда нам деться. Смоет дождь весенний с лиц усталых наваждение, дней проведенных в бесплодной суете. Пусть ручьи ликуют, с башмаков пыль вековую вдаль унося. Прошлое известно, время в будущем воскреснуть и из пепла птицы феникс ввысь взлететь. Время жить и помнить, время стать на миг бездомным, время петь. Бывает, не умеем объяснить другим того, чего хотим и ждем. И говорим о чем угодно, о чем угодно, кроме главного, того, что нужно. И так вот получается, что часто остается без хозяев дом, и часто остаются дети без отца, а женщина без мужа. Зеркало осколки, будут проводы недолги, посидим на чемоданах, помолчим. И под старый коврик ключ положим, чтобы снова дверь открыть им. Небо встретит ливнем, долгожданным и счастливым, в лужах первые появятся грачи. В суете вокзалов начинаем жить сначала, помолчим. Прошлое известно, время в будущем воскреснуть, и из пепла птицы феникс ввысь взлететь. Время жить и помнить, время стать на миг бездомным, время петь. Прости, прощай, как нынче дышится вольготно чистый мед. Прости, прощай, погода летная и трес утра пилот. Прости, прощай, ну наконец-то мне сегодня повезет. Кричу на весь гражданский флот. Прости, прощай, прости, прощай, не те дела теперь и времена не те. Прости, прощай, все принесет себе сорока на хвосте. Прости, прощай, турбиной голос мой над полем просвистел и в небо синее взлетел. Прости, прощай. 10 000 метров под башмаком прочеркну планету одним штрихом. Эй, товарищ, вы здесь край, а я хочу в авиалайнер. Прости, прощай. На нервы действует какой-то странный стук. Прости, прощай. Табло погасло, мы набрали высоту. Прости, прощай. Лечу я песни петь шахтерам в Воркуту. Сегодня там, а завтра тут. Прости, прощай. 10 000 метров под башмаком прочеркну планету одним штрихом. Эй, товарищ, кто здесь крайний? Я хочу в авиалайнер. Прости, прощай. От стройной девочки с ума сошел салон. Прости, прощай. На мне назойливо поет Луи Армстронг. Прости, прощай. Сосед-полковник спит и видит сладкий сон, что он в Москву переведен. Прости, прощай. 10 000 метров под башмаком прочеркну планету одним штрихом. Эй, товарищ, кто здесь крайний? А я хочу в авиалайнер. Глухари на таковище бьются грудью до крови. Не на шутку расходились, быть бы живым.